Глава 11. Граф Сибилл задыхался, а мысли в моей голове метались, словно рой встревоженных пчел. Я искал выход из очень непростой ситуации. Судя по клинической картине, у Засольцева развилась очень быстрая форма пневмонии. Как мне сообщила Елена, он слег в буквальном смысле за сутки. За это время воспаление охватило всю легочную ткань, и начался ее активный распад. Внутри бушевал воспалительный процесс, которого я давно не видел. Лишь один раз в прошлой жизни я встречал такую активность инфекции, когда я собирал ягоды стикса в подземелье драконов, и мой помощник решил попробовать ягоду, похожую на малину. Не успел я предупредить, что там все не то, чем кажется. Разумеется, уже через пару минут он почувствовал себя очень плохо. Не успели мы подняться на поверхность, как он рухнул на землю и захрипел. Но тогда я воспользовался эликсиром Накса, мощным средством от любых ядов. Такого у меня в наличии в данный момент не было. Да и вряд ли в этом мире я нашел бы такие ингредиенты. Следует срочно что-то предпринять. Антибиотики использовать имеет смысл только лишь для того, чтобы купировать вторичную бактериальную инфекцию. Но ведь изначально граф заболел вирусом. Я это видел по характерным признакам и зеленым ядовитым прожилкам, которые свойственны именно этой дряни. И в этом случае вирус был магически усиленным, будто очаг инфекции в лесу перешел в следующую фазу и теперь сеет новыми штаммами направо и налево. Хотя я не исключал и другую причину. Прежде чем гнать на болото и ослаблять магический источник инфекции, а заодно искать недостающий компонент для полноценного антибиотика, следует наведаться в одну городскую аптеку. А для графа сейчас необходимо выиграть время. «Я прошу всех выйти», — резко обратился я к столпившейся в комнате прислуги. «Мне тоже?» Елена, удивленная и в то же время встревоженно, взглянула на меня. «Ты можешь остаться», — ответил я. Я принял непростое, но логичное решение. Все-таки пора познакомить Елену с Броном. Мы общаться будем и дальше. И думаю, что дальше наше общение станет теплее. Все равно она рано или поздно увидит Брона. Когда Елена осталась в спальне, я обратился к Брону со своей идеей. Нужно было создать магическую систему искусственной вентиляции легких. И воздушная трубочка идеально для этого подходит. Так мы точно выиграем время. Энт услышал меня, подошел к большому горшку на полу, из которого выглядывала декоративная пальма, в мой рост. «Отличный плацдарм для рассады Брона», — проскрипел Энт и высыпал из-под одной складки коры несколько семян. Затем прикопал их. «Пусть хозяин не переживает. Растения появятся через 10 секунд. Брону лишь нужна подсказка, куда их размещать». Я убрал одеяло, освобождая грудную клетку графа Засольцева. Он еле дышал. И очень хрипло. Еще полминуты ему осталось, не больше. Затем я поставил пальцами на его теле точки, оставляя ментальные метки. «Что? Что ты делаешь, Ярослав?» — растерянно спросила Елена. «Это такая лечебная техника?» Я обернулся к девушке, затем взглянул в ее глаза. «Не пугайся», — предупредил я ее. «И постарайся не кричать. Сейчас мне поможет питомец». «Питомец?» — растерянно пробормотала Елена и оглядела комнату. «Какой питомец? Я не вижу». «Когда его увидишь, не пугайся. Еще раз предупредил я. Если ты хочешь, чтобы твой отец выжил, старайся сохранять спокойствие». «Поняла», — закивала Елена, расширив глаза от страха. «Это какой-то ужасный монстр?» «Брон никакой не монстр», — проворчал питомец, появляясь возле пальмы. «Он страж леса». «Ох!» Елена попятилась, затем села на стул. «Этого не может быть!» Брон между тем поднял руки ветви, и из большого горшка вытянулись светло-зеленые лианы. Они потянулись графу Засольцеву, который уже побледнел и лишь содрогался от предсмертного приступа. Когда лианы врезались в мои ментальные метки, зарываясь под ребра графа, Елена охнула, затем закрыла лицо руками. Ну а Засольцев судорожно вздохнул, а затем задышал ровно и глубоко. Я вновь расплел веер, отмечая, что его состояние стабилизировалось. Теперь оно стало среднетяжелым. Засольцев не мог разговаривать и двигаться, но лицо его приобрело телесный оттенок. а зеленые прожилки в его легких истончились и почти исчезли, что уже являлось хорошим признаком. «Что это? Что сделал твой питомец?» Елена все еще не могла поверить и переводила восхищенный взгляд то на своего отца, то на Брона, замершего в углу. «Мой отец выздоравливает?» «Я не буду обнадеживать. Боюсь, что это временная мера», — ответил я. «Но неделя у нас точно есть. За это время я успею помочь твоему отцу». «Но ведь он не умрет. Все с ним будет хорошо». Елена поднялась со стула, подошла к кровати. Она не могла поверить, что опасность позади. «Эти стебли подпитывают твоего отца кислородом», — принялся я объяснять. «Воздушная трубочка, она не только дает кислород, но и поможет сбить воспалительный процесс. Воспаление никуда не денется, но оно уменьшится. Главное, что сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Можешь не переживать». «Ярослав, ты спас моего отца!» Восхищенно взглянула на меня Елена и затем бросилась мне на шею, обнимая. «Я никогда этого не забуду. Спасибо тебе огромное!» Она прижалась ко мне слишком тесно, затем густо покраснела и отошла. «Прости, я просто так рада!» — пробормотала девушка, затем она с таким же восхищением взглянула на Энта. «А я знаю, кто твой питомец. Ты смог приручить Энта, самого настоящего Энта!» «Он мой питомец, пока не найдем его реликвию», — подметил я, слыша угрюмое поскрипывание Брона. «Именно так. Я временный питомец», — проскрипел он. «Елена, я слышал крик». Раздалось из приоткрывшейся двери, и Брон сразу же слился со стеной. «Все хорошо?» «Заходи, мама», — пригласила ее Елена. Дверь распахнулась, на пороге появилась графиня. Она увидела стебли, врезавшиеся в тело Засольцева, и выронила из рук веер. «Это что еще за фокусы? Что с ним?» Если бы не крайнее изумление, графиня бы точно разрыдалась, настолько сильно дрожал ее голос. «Это природная магия, не беспокойтесь», — объяснил я. «Только это сейчас поможет вашему супругу. Ничего нельзя трогать, а приближаться к этому цветочному горшку следует лишь для того, чтобы полить его. Но не простой водой. Завтра вечером я выдам раствор». Графиня задала еще пару общих вопросов, и я пообещал, что графа Засольцева поставлю на ноги. Никто со мной не спорил. Слуги опасливо посматривали в сторону лиан, которые протянулись из угла комнаты и теперь соединились с Засольцевым. Семейный лекарь и вовсе был в шоке, пытаясь понять, как это возможно. Когда мы вышли с Еленой к автомобильной площадке, она на полпути остановилась. «Твой питомец остался в спальне отца», — напомнила она. «Именно так», — кивнул я в ответ. «И он пробудет там до вечера. Я заберу его, когда принесу катализатор». «Что, прости?» — переспросила Елена. «Катализатор. Точнее, раствор на его основе», — объяснил я ей. «Пока что Брон будет контролировать состояние твоего отца, и если нужно усиливать вентиляцию легких или гасить воспалительные вспышки. В первый день очень важно понаблюдать за ним». «Хорошо», — растерянно улыбнулась Елена, пробормотав под нос. «Энд. Натуральный Энд. С ума сойти!» «А можно с ним разговаривать?» «Только если тихо и когда никого нет в комнате», — предупредил я. Мы с Еленой дошли до автомобиля, и она дала распоряжение ожидавшему нас водителю, чтобы он доставил меня до поместья. Не успел я сесть в салон, как Елена схватила меня за локоть. «Подожди», — тихо произнесла она. «Так вот откуда корни, те, что скрутили тех бандитов, помнишь?» «Да, это сделал Брон». Так же тихо ответил я. «Главное, никому об этом не рассказывай». «Природная магия», — подбегнул я. «Помнишь?» «Да, природная магия. Это останется между нами. Обещаю». Закивала Елена, а затем поцеловала меня в щеку. «Спасибо еще раз, Ярослав. Ты просто... Ты даже не представляешь, как я испугалась. Я думала, что потеряются». Елена всхлипнула, затем смахнула пару выкатившихся слезинок. Но я приобнял ее, прошептав: «Все будет хорошо. Твой отец выздоровеет, даю слово». Елена проводила меня теплым взглядом, в котором появилось нечто большее, чем просто симпатия, и отправила вслед воздушный поцелуй. Я отправился в поместье, по пути размышляя. Разумеется, рано делать выводы. Первым делом, как я и планировал, проверю местную аптеку «Лепесток», который заправляет Шацкий. Это единственное лекарственное учреждение на весь город, если не брать в расчет нашу фармацевтическую лавку. Завтра прямо с утра я и направлюсь туда. Елена заикнулась, что он принимал какие-то лекарства, но не осталось упаковки. И никто не мог сказать, где они были куплены. Разумеется, не у нас. Слуга графа лишь пару раз приобретал в Светлячке зелье от кожной сыпи. Записи этого есть в журнале. А раз так, значит, оставалась аптека Шацкого. Завтра я обязательно наведаюсь туда. А сейчас... Сейчас пора хорошенько поесть и отдохнуть. Когда я приехал в поместье, сразу же почуял аромат запеченной утки. Это прибавило мне скорости. Я быстро зашел в гостиную, в которой Елизавета уже накрывала на стол. Будто знала, что я появлюсь. Хотя нет, 7 часов вечера, как раз настало время ужина. Насладившись нежнейшим жирным мясом, которое буквально таяло во рту, я попробовал вкуснейший салат с сухариками и сметанной заправкой, затем выпил кружку ароматного чая, ну а после этого сходил в душ. Оказавшись в кровати, я вновь вернулся к мыслям о злосчастной луже, которая находилась где-то в лесу. Независимо от причины, вызвавшей более тяжелую форму текущего заболевания графа, этот очаг надо погасить. Меня терзало очень нехорошее предчувствие, будто это всего лишь начало, и дальше будет только хуже. После этих мыслей я погрузился в беспокойный сон. Трактир «Золотая Нива» на следующее утро. Неглинский места себе не находил. Но надо же, его авантюра со ослепляющим средством не удалась. Мало того, Юрия загребли в полицию, но он не переживал, что тот проболтается. К нему уже наведался помощник, заставляя выпить зелье забывчивости. Теперь тот не вспомнит ничего за последние пару дней. Да, Нестеров им дал серьезный отпор, но медлить было нельзя. Надо было показать, что и лекари империи берегут здоровье ее граждан. Пришлось подключать лекарей со всего уезда. И результат, если честно, обескуражил Неглинского. А он повидал многое на своем веку. Инфекция оказалась очень устойчивой. Более того, от нее заразилось 3 лекарей, а Иван Иванович и вовсе слег от сильнейшего кашля. Неглинский не заболел лишь чудом, благодаря применяемым на себе лечебным практикам, и кое-как избавился от кашля. Неглинский развернул газету. На 2-й полосе он увидел заголовок «Спасительное лекарство по доступной цене». Пробежав взглядом статью, он понял, что бизнес Шацкого воспрял духом. Владелец сети «Лепесток» поставил в своей аптеке новый сироп от кашля, и это, как прогнозируют многие эксперты, может оказаться для города спасением. Неглинский откинул газету, задумавшись. Хотя он и сторонник фармацевтики, с которой он не дружит. Но он вспомнил, что еще читал про Шацкого. У него были конфликтные ситуации с Нестеровым. А это значит, что они могут на время объединить усилия против общего врага. Но уже через час этот план рассыпался, как карточный домик. Шацкий оказался проездом в янтарном ключе и культурно отправил помощника Неглинского куда подальше с его просьбой о встрече. Не успел Неглинский расстроиться, как поступил сигнал от астрального ворона. Роман Аркадьевич схватил со стола замерцавшую коробочку, раскрыл ее, и в нее залетел посланник. «Роман Аркадьевич!» — услышал он знакомый хрип. «Это был Лавкач. Хорошие новости. Тейлор Смит решил не доверять это дело своему помощнику и лично посетит нас. Скоро он приедет в Усть-Абинск, так что ему мы и продадим сердце леса. Предлагаю вам его встретить и организовать транспорт до тайного места. Взамен, как и договаривались, вас ждет партия очень редких растений и сердце леса. Кроме того, что вы заказали, за вашу помощь мы передадим еще несколько экземпляров. Они вас точно удивят». Голос затих, призрачный ворон исчез, а Неглинский расплылся в довольной ухмылке. Он очень обрадовался представившейся возможности. Разумеется, это была еще одна причина появления его в этом уезде. Цель проста — собрать при помощи браконьеров редкие экземпляры растений, которыми он периодически пополнял свою коллекцию. Но вот теперь появилась еще одна цель. лично проконтролировать приезд важного гостя, ведь к нему появилось некоторое дельце. Если он не поможет справиться с Нестеровым, то Неглинский уж и не знает, кто сможет это сделать. Утро началось, как всегда, с пробежки. На этот раз я решил побить личный рекорд и оббежал янтарный ключ 2 раза, возвращаясь в поместье. За безопасность я не переживал. В небольшой коробке за пазухой были припасены несколько пузырьков боевых зелий. Так что, если кто и посмеет напасть, ему не поздоровится. Приняв контрастный душ, я зашел в гостиную и встретился с Елизаветой, которая в этот момент несла к столу поднос с горячими блинами. Еще на подносе я заметил пиалу с майским медом и малиновым вареньем. «Лиза, вы меня балуете», — улыбнулся я служанке. «Все для вас, Ярослав Николаевич», — скромно улыбнулась Елизавета. «Это для меня только в радость. Тем более я так вам благодарна, что помогли мне не остаться на улице. Тогда примите в качестве еще одной благодарности повышение заработной платы», — улыбнулся я. 3000 рублей». «Ох, это неожиданно!» — лицо Елизаветы просияло. «Спасибо вам большое, Ярослав Николаевич!» Я в это время окунул блин в медовую пиалу. Я откусил, чувствуя, что съем все, что есть на этом подносе. «Все очень вкусно», — признался я. «Такое ощущение, будто вы были личным поваром императора». «Вы почти угадали», — слегка покраснела Елизавета. «Князь Меньшиков, друг императора. Я была при его дворе и готовила исключительно для него. Обязательно мне расскажите потом о том, как живут при императорском дворе», — произнес я. «Да, впрочем, как и все аристократы», — засмеялась Елизавета. «Только чуть медленнее двигаются и говорят с более важной интонацией». Чуть позже, допивая чай, я собрался в лавку. А добравшись до нее, увидел, как Митрофан Игнатьевич стоит на входе в мотылек и смотрит в сторону палатки, у которой вовсю шла раздача таблеток. «Все, больше больных, и кажется, что это не остановить», — вздохнул старик. «Ты прав, Ярослав. Похоже на вспышку эпидемии». «Это еще не вспышка, Митрофан Игнатьевич», — произнес я. «Все самое интересное нас ждет впереди, если не принять меры». Перед глазами вновь предстала картина умирающего графа Засольцева. Я невольно передернул плечами. «Если вирус действительно перейдет в эту форму, и ею заболеют весь город, будет очень жутко. Но я еще не был в аптеке «Лепесток». Возможно, я найду то самое паршивое лекарство, и тогда вся вина за состояние графа Засольцева ляжет на плечи Шацкого. Я предупредил Митрофана Игнатьевича, что мне нужно отлучиться по делу, и старик кивнул. Он отправился в лавку, приглашая в нее первых посетителей. Только я собрался идти в сторону аптеки, как ко мне подскочил запыхавшийся парень. «Помогите, там моему отцу плохо!» Вытаращил он глаза и чуть ли не намертво схватил меня за руку. «Успокойтесь и объясните, что случилось». Я направился за парнем по пути, дав указание Олегу, помощнику, который сидел в палатке. Мне нужен был мой кейс, в котором я собрал все необходимые ингредиенты. «Отец, мы с ним пошли в аптеку, ему стало плохо», — принялся сбивчиво объяснять парень. «Он засопел и упал. Прямо возле аптеки. Лекарь не может ничего сделать». Я пытался узнать еще симптомы, но паренек не мог ничего толком рассказать. Все твердил, как его отец упал, а лекарь ему не помог. Все, что я узнал, рядом с его отцом, точно так же упала пожилая женщина. И тоже хрипит. Мы прошли торговую улочку, завернули на зеленую, затем миновали несколько жилых домов. Именно в этот момент ко мне подбежал помощник, передавая мой кейс. Я сразу же увидел впереди деревянное 2-этажное здание. На 2-м этаже располагалась библиотека, а на 1-м как раз аптека Шацкого. Когда мы подошли к зданию, я заметил у входа облокотившихся о стену мужчину и женщину. Рядом с ними уже собралась толпа, которую сдерживал городовой. Рядом с заболевшими находился лекарь. Он лишь чертыхался, пытаясь привести их в чувство. «Вы поможете моему отцу? Вот он уже задыхается!» Выпалил мне в ухо парень, и я повернулся к нему, серьезно взглянув ему в глаза. «Если вы не будете мне мешать», — ответил я ему и попросил стража порядка пропустить меня. «Добрый день. Я вас знаю. Вы же Ярослав Нестеров?» — ухмыльнулся в усы городовой. «Да, добрый день», — кивнул я ему. «Уведите всех подальше, слишком шумно. И лекаря уберите, пожалуйста». «Я не понимаю», — всплеснул руками худощавый лекарь. «Болезнь подается лечению». «Интересно, а где Иван Иванович?» «Я огляделся. Этого лекаря впервые вижу. Видно, прислали на замену». «Отойдите, пожалуйста», — попросил я. «Мне нужна тишина». «Отойдите, вас же просят», — резко обратился к нему городовой. «Молодец, мужик. Все сразу понял». «Но я же лекарь!» — возмутился худощавый. «Но ничего не смогли сделать», — добавил я и присел перед кашляющей парочкой, расплетая красный веер. «Симптомы не похожи на те, чем болеет граф Засольцев. Это я точно могу сказать. Но все равно это же натуральная пневмония. Причем вызвана она именно лекарством. Все-таки Шацкому придется за это ответить. По полной. Но прежде мне нужно спасти людей». Я смешал несколько нужных ингредиентов. Мне нужно специальное зелье, рецепт которого я вывел недавно. Оно точно должно помочь. Тем более у меня на такой крайний случай есть заготовки в виде травяных экстрактов. Быстро смешивая ингредиенты в большой колбе, я понял, что для верности мне не хватает еще одного. Розового молочая, который сможет усилить действие лекарства. Я быстро проверил свой кейс и понял, что у меня его нет в наличии. Да и на складе он закончился. Седой мужчина внезапно завалился на бок, а затем у него начался приступ удушья. «Отец!» — кинулся к нему парень. «Куда лезешь?» — грубо, но эффективно остановил его городовой. Я между тем проверил, что у него творится внутри. Мокроты образовалось слишком много. Она скопилась в легких и не может выйти наружу. Мужчина в это время продолжал хрипеть, схватился за горло, пытаясь вдохнуть хотя бы частицу воздуха. «Да сделайте хоть что-нибудь! Что вы сидите?» — кричал в стороне парень. «Сделаю, обязательно сделаю. Вот только мне надо немного отстраниться от реальности. Кажется, я нашел решение».